Бинты виднелись из-под больничного халата. Глаза ее были закрыты. Я напомнил себе, что именно я вовлек ее в этот рэкет. По крайней мере, на профессиональной основе. Даже несмотря на то, что другой альтернативой для нее тогда была тюрьма, я никак не мог гордиться своим поступком, глядя на то, во что она сейчас превратилась. Я дотронулся до той ее руки, что была ближе ко мне, предварительно удостоверившись, что к ней не подсоединено ничего такого жизненно важного. Рука была холодной, вялой, безжизненной. Глаза оставались по-прежнему закрытыми. «Аннет», — мягко сказал я, — «Нета». Она не пошевелилась. Я покосился на врача, который привел меня в палату. Он слегка повел плечами, словно давая понять, что сейчас ни одно из моих действий уже не в состоянии причинить ей новые страдания. «Эй, морковка!» — повысил я голос. «Хватит, это я, Мэтт!» Какое-то время все оставалось по-прежнему. Затем веки Аннет с трудом приподнялись, словно были свинцовыми. И она посмотрела прямо мне в глаза. Ее холодные пальцы слегка стиснули мое запястье, давая понять, что она видит меня и рада, что я пришел. Мгновение спустя веки снова опустились. Некоторое время я постоял, держа ее за руку, надеясь обратить внимание на себя, но затем положил ее руку на кровать, а сам сел на стул в углу и погрузился в ожидание. 3 часа спустя врачи официально констатировали смерть. Глава 2. Когда я вышел из больницы, уже стемнело. Влажный, пахнущий химикалиями туман создавал нимбы вокруг фонарей и неоновых вывесок. Я забрал у стойки чемодан, газету и отправился в свой номер, находившийся в конце балкона 2-го этажа. Я поставил свою тяжелую ношу у двери и проверил, на месте ли у меня нож. Настоящий складной охотничий нож. Вообще-то он великоват, как на мой вкус, для моих целей. Но старый нож пришел в негодность во время последнего задания. И этот оказался наиболее адекватной заменой. Я как следует отточил его, немного обкатал, и мне не хотелось от него отказываться. Я также проверил небольшой 5-зарядный револьвер 38-го калибра системы Смит-Вессон, который находился у меня за поясом с левой стороны, но рукояткой вправо. Ребята из ФБР обычно носят их справа, чтобы иметь возможность быстро вытащить оружие, и они в этом неплохо поднаторели. Но мне редко приходится так торопиться, и я люблю, чтобы оружие было там, где его можно легко достать любой из двух рук, и в зависимости от обстоятельств, либо пустить в ход, либо тихо выбросить. Заставив тех, кто мог поджидать меня в номере, понервничать, я вошел внутрь с той осторожностью, как рекомендуется инструкции в подобных обстоятельствах. В номере никого не было. Тогда я забрал из коридора чемодан, закрыл и запер дверь, сосредоточенно размышляя о том, что происходит. Я решил предположить самое худшее. Аннет столкнулась с кем-то, лицом или группой лиц, представляющих преступную организацию, уголовную или политическую, и что эта организация, получив информацию о том, кто видел ее перед смертью, весьма заинтересовалась тем, кто я такой, что мне удалось от нее узнать и что я планирую далее предпринять. Это был самый разумный вариант, из которого вытекали мои дальнейшие действия. С другой стороны, пока у меня не было никаких подтверждений его справедливости. Человек в вестибюле вполне мог на самом деле быть именно тем, кем он казался на первый беглый взгляд. И тогда мое актерство и мои предосторожности — просто лишняя трата времени. В Аннет мог стрелять и ревнивый любовник, который затем отправился домой и пустил себе пулю в лоб. Или пьяный уголовник, который теперь был уже за сотни миль отсюда, в Мексике. Если убийство совершил одиночка, то мне придется порядком попотеть».